Глава 13. 8 секунд смерти. Внимание! Производится автоматическая активация протокола «Лазарь». Время для завершения активации 10 минут. Ошибка. Активация протокола «Лазарь» невозможна. Причина. Низкий уровень здоровья. 0%. Минимальное требование – 3%. Внимание! Зафиксировано внешнее воздействие на нейроинтерфейс. Производится принудительная активация протокола «Лазарь». Время для завершения активации 10 минут. Внимание! Вероятность успешного исхода составляет 67%. Внимание! При успешной активации протокола «Лазарь» в текущем состоянии возможны необратимые последствия для организма. Вероятность отказа внутренних органов составляет 19%. Вероятность отказа зрения, слуха, обоняния и тактильных ощущений составляет 38%. Вероятность отказа функционирования конечностей составляет 22%. Вероятность повреждения головного мозга составляет 12%. Глухой звук, не несущий никакого смысла. Невнятное сообщение. Отсчет цифр, мельтешение символов. Опять сообщение. И снова цифры, цифры, цифры. Пустота. Голоса, шарканье, крик, скрежет. Это сон? Или именно так выглядит смерть? А если это не смерть, то что тогда? Тьма и пустота. Вечное ничто. Я открыл глаза. Мутный свет заполонил обзор, а посреди него выплыл тонкий вытянутый силуэт. Неужели это сам Бог или ангел? А я ведь никогда в подобное не верил. Значит, я все-таки умер. Свет начал меркнуть, а силуэт — обрастать материей и наполняться деталями. Надо мной склонился человек, которого я знал, но не помнил ни имени, ни ситуации, при которой с ним познакомился. Внимание! Принудительный процесс реанимации завершен. Повреждение внутренних органов составляет 4%, повреждение зрения составляет 11%, повреждение головного мозга составляет 2%. Что это, черт возьми? Что со мной случилось? И тут память начала возвращаться. Шаттл, Айрекс, песчаные скорпионы, отравление, боль и тьма. Я умер? Похоже на то. Но что произошло потом? Воскрешение? Да не может быть, бред! «Шой, ты как, брат?» Услышал я знакомый голос, исходящий от склонившегося надо мной человека, и даже вспомнил его имя. Ролдан. «Сучья наша жизнь! Я уж думал, ты впал в кому. Говорят, от отравления такое бывает. Вообще не понимаю, как тебе удалось выжить». Я моргнул с трудом. Рядом с Ролданом появился другой человек. Его я тоже узнал, и имя вспомнил, хоть и не сразу. Нойс. Очнулся. Глазам своим не верю. Покачал головой он. Что со мной случилось? Спросил я дрожащим голосом. О, это уникальная история. Тебя изжалили скорпионы, и ты почти издох от их яда, сказал Ролдан. «Да, когда вы спустились вниз с Айрексом, я сразу подумал, что беды не избежать, но даже не представлял, что тебя одолеют скорпионы», — добавил Нойс. «Айрекс поднялся наверх и показал всем схему шаттла и обозначил, где искать детали для ремонта гребаного двигателя. Ну и сказал заодно, что там внизу твой труп», — произнес Ролдан. «Я сначала не поверил, но когда спустился и увидел тебя, мой нейроинтерфейс определил твое состояние как... мертв. Но потом ты внезапно задышал и... В общем, похоже, произошла какая-то ошибка. Да не мог же ты умереть, а потом воскреснуть. Ты ж, мать твою, не Иисус!» — кивнул Ролдан. Потом мы оттащили тебя в укромное место, где ты и пролежал до момента, как мы отремонтировали двигатель и подняли шаттл в воздух. Непростое это было дело, но мы справились. — А что с отравлением? — спросил я. — Я вколол тебе антидот, — ответил Нойс. — Своего у меня не было, поэтому пришлось обменять у Хокса на кое-что из барахла. Ты как-никак спас мою жизнь на прошлой локации. Я был у тебя в долгу. — Как и я, — добавил Ролдон. — Но только теперь мы в расчете, потому что не бросили тебя и вытащили с уровня после того, как прогремел этот долбанный горн. — Что с Айрексом? — А что с ним может быть? — усмехнулся Нойс. — По сути, только благодаря ему мы и выполнили это дурацкое задание. Похоже, в том шкафчике, что я ему указал, и хранилась та самая схема корабля, с помощью которой он и смог продвинуться по заданию. Ну и черт с ним. Я протяжно выдохнул и прислушался к ощущениям. Боли не было, но во всем теле царила катастрофическая слабость. Да и видеть я стал чуть хуже, чем прежде. На заднем фоне контуры объектов как будто расплывались. А еще нейроинтерфейс сообщил о повреждениях внутренних органов и мозга, воздействие которых, наверное, проявится в будущем. Печально все это. Но, исходя из пересказа Ролдена и Нойса, я понимал, что мне еще повезло. Я выжил, и это главное. Правда, как это получилось... пока что оставалось тайной. — Ладно, пускай приходит в себя, пойдем, Нойс, — сказал Ролдон, вставая. И оба исчезли из поля зрения. С большим трудом я приподнялся на локтях и огляделся. Рядом с койкой стоял ранец, к которому был приставлен меч в ножнах. На полу лежал ремень со шлемом и веревкой. Даже нож был на месте. Я мысленно возблагодарил Ролдена и Нойса. Они не только вынесли из уровня мое обездвиженное тело, но и позаботились о снаряжении, без которого вероятность выживания стремилась к нулю. Сунул руку в ранец, достал регенератор и вколол в запястье. Снова растянулся на койке и решил погрузиться в изучение нейроинтерфейса. Возможно, там я отыщу хоть какие-нибудь зацепки касательно моего воскрешения. В первую очередь я выяснил, что задание «Стальной ковчег» выполнено, и система мне даже за него начислила 10 тысяч единиц энергоресурса. Энергоемкость 32 870 дробь 21 000. Внимание! Требуется преобразование. Состояние здоровья 23%. Я сразу же активировал процесс преобразования, и метаданные вскоре обновились. Энергоемкость 11 870 дробь 28 000. Энергосфера 1. Для заполнения энергоемкости требовалось чуть больше 16 тысяч единиц энергоресурса. Не так уж и много, если учесть, что теперь за достижение целей давали от 10 тысяч. Теперь нужно было определиться, куда вкладывать имеющуюся энергосферу. Впрочем, с этим у меня проблем не было. Пока что я придерживался выбранного пути. Для получения сверхскорости требовалось улучшить реакцию и рефлексы до второго ранга, что я и сделал. Увеличенная реакция и рефлексы. Категория физиология. Ранг 2. Требования нет. Период активации 6 часов. Описание. Реакция на внешние раздражители и рефлексы организма увеличиваются на 100% от нынешних возможностей тела. Появляется небольшая вероятность уворота от снарядов холодного стрелкового оружия и даже пуль. Внимание! Использована энергосфера. Начата активация улучшения, увеличенная реакция и рефлексы 2. Время до завершения 5 часов 59 минут. Все. Осталось получить еще одну энергосферу, и сверхскорость будет у меня в кармане. С ней я стану настоящей машиной смерти. Во всяком случае, на это надеюсь. Я принялся изучать нейроинтерфейс дальше и обнаружил, что у меня появилось непрочитанное сообщение. В памяти сразу же всплыло письмо от неизвестного, что посоветовало мне быть внимательнее, так как распорядитель мечтает о моей смерти и попытается при возможности вычеркнуть мое имя из списка участников. Как показала практика, он оказался прав. Новое сообщение, похоже, тоже было от него. Я открыл его и начал читать. «С возвращением, УВ-839999. Не представляюсь. Ну как самочувствие? Хорошо спалось? Не отвечай. Знаю, что хорошо. Я думаю, ты уже понял, что твое чудесное воскрешение не прошло без моего вмешательства. Система запустила реанимационный протокол «Лазарь», который, к сожалению, не был доработан, поэтому и активировался слишком поздно, в тот момент, когда ты уже был мертв. Но я вовремя вмешался и запустил его снова с обновленными данными. К этому моменту твой организм уже побывал за гранью жизни целых 8 секунд. Скажи, ты повстречался с Создателем? Наверное, нет. Потому что его не существует. Но сейчас не об этом. Ты, наверное, хочешь знать, почему я снова помог тебе? Конечно, хочешь. Причин на самом деле несколько, и главную из них назвать сложно. Но важно другое. Ты теперь передо мной в долгу. Да, возможно, для аллерийцев это слово ничего не значит, но я все же думаю, что лаксийские агитаторы нам врали. Вы такие же люди, как мы, потому что имеете общее с нами происхождение. Все дело только в политике. Но для большей убедительности намекну, что ко всем вашим нейроинтерфейсам я имею полный доступ, а значит, могу с легкостью повлиять на почти любой аспект вашей жизни. Не могу разве что искусственно начислить энергоресурс. Но тут дело в другом. Ты и сам вряд ли обрадуешься, если вдруг на тебя внезапно свалится, к примеру, 1 000 000 единиц энергоресурса. Твой нейроинтерфейс просто сгорит, как и ты сам. Даже небольшое превышение нормы начислений чревато серьезными последствиями. Поэтому его и пришлось сконструировать так, чтобы развитие происходило постепенно, с относительно коротким шагом наращиваний. Тут ничего не поделаешь, так устроено человеческое тело и психика. Здесь работает принцип тренажера. Если не знаешь, что это такое, то я объясню на простом примере. Среднестатистический человек без имплантов, химикатов и при обычных условиях не сможет поднять вес в 100 килограммов, но если он будет постоянно тренироваться, то уже сможет сделать это через несколько месяцев. А спустя еще некоторое время он сможет поднять уже 200 килограммов и даже больше. Точно так же работают и нейроинтерфейсы. Но что-то я опять отвлекся. Просто пойми, я очень люблю свою работу и могу часами рассказывать о своем детище. Да-да, ты все понял правильно. Эти железки внутри ваших голов – мое изобретение. Нейроинтерфейсы я постоянно совершенствую, добавляя новые функции и возможности для развития организма. Так вот, к чему все это я тебе рассказываю? Все просто. Ты теперь мой должник. Придет час, и я попрошу тебя об услуге. Если ты, конечно же, к этому времени будешь еще жив. Я не давлю. Ты сам все должен понимать. И еще помни, ваши жизни в моих руках. Не прощаюсь. На этом сообщение закончилось. Странный все-таки этот автор письма. Манера изложения какая-то двуполярная. Он вроде и хочет показаться другом, но в то же время угрожает. То хвалится своими познаниями и достижениями, то прямо заявляет, что имеет над всеми заключенными некую власть и может воспользоваться ею в любую минуту. В первом сообщении, насколько я помнил, он сказал, что я ему нравлюсь, потому что бросил вызов системе, а в этом уже требует оказать какую-то услугу. Да, и если учесть, что он великий создатель нейроинтерфейса, готов пойти на сделку с обычным заключенным-смертником, то от всего мною прочитанного начинает основательно так попахивать безумием. Складывалось ощущение, что у автора этих сообщений не все в порядке с головой. Что может потребоваться разработчику секретного нейроимплантанта от обычного военнопленного? Хорошо, не совсем обычного, а улучшенного этим самым нейроимплантантом. Воображение рисовало всякий абсурд. А если взять во внимание тот факт, что автор сообщения был немного не в себе, то этот абсурд вполне мог оказаться реальностью. К тому же от его писем так и веяло государственной изменой. А это уже дела серьезные. Слышать подобное изъяснение от человека, занимающегося секретными разработками в интересах правительства, весьма странно. С другой же стороны, он все-таки спас меня. Во всяком случае, именно так он писал в своем последнем сообщении. Опровергнуть его заявление я не мог, а вот подтвердить... Не имея ни способностей противостоять яду, ни улучшенного иммунитета и метаболизма, ни даже банального антидота, я уже давно должен был выйти из игры. Но нет, я все еще жив. Следовательно, у меня нет ни одной причины не верить ему. В любом случае, у меня нет другого выбора. Остается продолжать сражение на арене, не забывая при этом быть внимательным. Должно быть, распорядитель турнира безмерно обрадовался, когда увидел, как я испустил дух. И также безмерно огорчился, когда я вновь ожил. Не исключено, что он вновь попытается избавиться от меня. Я еще поразмышлял об этом с полчаса, а потом все же решил размять тело. Слабость все еще была, и чтобы изгнать ее, необходимо было дать организму как можно больше работы. Опухлость и покраснение в местах укусов скорпионьих жал спало, да и раны начали зарубцовываться. Регенератор вновь справлялся со своей задачей. Проведя легкую, но изматывающую тренировку, я направился в кухонный уголок, где за столом сидело несколько заключенных, среди которых был и Айрекс. Как только я подошел и сел со своей порцией баланды, все замолкли и обратили взгляды на меня. «Как твои дела, Шой?» — спросил один из пленных. «С воскрешением тебя, брат!» — хлопнул по плечу другой. Я сказал, что все нормально, и принялся хлебать невкусный ужин. «Ты ангелов-то видел?» — спросил с усмешкой первый. «Каких ангелов?» — перебил его второй. «Нам после смерти дорога заказана только в ад, поэтому если кого он и видел, то только чертей». «Или чертовок с большими такими сиськами!» — дополнил фантазию третий, потрясая руками с растопыренными пальцами у груди. Все заржали. Улыбнулся и я. Только Айрекс хмуро поглядывал в мою сторону и как будто не разделял всеобщего веселья. Я вспомнил, что он, несмотря на не совсем обоснованную и глупую ненависть ко мне, все же вколол обезболивающее. Не знаю, насколько оно помогло в дальнейшем, но его поступок выбился из ряда вон. «Надо поговорить», — внезапно произнес он, чуть придвинувшись ко мне, и качнул головой в сторону. «Отойдем?» Я как раз доел баланду, отодвинул тарелку, встал из-за стола и сказал. «Ну, пойдем». «Вы куда?» — поинтересовался один из заключенных. «Надо поговорить». Чуть резче повторил Айрекс, но уже не для меня. Мы отошли в дальний угол, где никого не было. «Что произошло на шаттле?» — спросил он, глядя мне в глаза. «Я думаю, ты знаешь». «Да, я так думал. Ты там сдох. Но сейчас стоишь передо мной и разговариваешь, поэтому я и спрашиваю, что там произошло». А я опять повторяю, что ты и так все ви... «Ты шутишь или, сука, издеваешься?» Айрекс приблизился ко мне на шаг. Я едва сдержался, чтобы не отступить. «Что ты хочешь услышать? Черт тебя подери!» Чуть повысил голос я. «Я видел, как ты сдох. После такой порции яда, которой тебя одарили скорпионы, никто не способен выжить. Ты сдох, но потом чудесным образом воскрес. Но так как в нашей сраной жизни чудес не бывает, остается только одно. Ты проделал какой-то трюк. Я хочу знать, какой именно. Ты изучил особую способность в нейроинтерфейсе, или даже гипермутацию, или принял какую-то химию. Что тебя вытащило с того света?» Я ухмыльнулся через силу. «Боишься смерти, да, Айрекс?» «Нет», — покачал головой он. Боюсь, что ты не доживешь до того момента, как раскроешь мне свой секрет. Да нет никакого секрета. В нейроинтерфейсе сработал реанимационный протокол. Вот и все воскрешение. Реанимационный протокол? Нахмурил брови Айрекс. Похоже, он не ожидал такого ответа. Что это такое? Подпрограмма нейроинтерфейса, которая восстанавливает организм носителя после его смерти. А почему тогда этот протокол не воскресил всех тех, кто погиб до тебя? Я покачал головой и развел руки в стороны. Айркса это не устроило. Сдается мне, ты несешь пургу. Может, стоит проверить, сработает ли еще раз этот твой протокол, если я всажу тебе нож в горло? Не говори о том, чего никогда не сделаешь, — спокойно ответил я. И почти увидел, как взрывается в ярости Айрекс, но он отреагировал иначе. Ухмыльнулся и произнес. — Нет, я не доставлю Локсам такой радости. И тут я понял, что имперцы, похоже, тоже пытались завербовать его. Возможно, он отказался, и тогда они обратились к Утмару. Но с тем же успехом я могу ошибаться. Не исключено, что Айрекс ни о каком покушении не знал, а лишь просто домыслил простую истину. Я насолил Локсом, а они в отместку теперь меня ненавидят больше, чем других, и поэтому и хотят убить. Я сделал вид, что ничего не понял или не расслышал его. «Если этот протокол существует, скажи, как его запустить?» Продолжил допрос Айрекс. «Не знаю», — покачал головой я. «Срабатывает автоматически, наверное». «Но тогда почему другие не ожили?» «Да откуда мне знать? Возможно, повреждения их организмов были слишком обширны, или еще что-то в этом духе. Отмерз мозг, отказало сердце, или еще случилось что-нибудь подобное. Согласись, сложно восстановиться, когда у тебя дыра в груди или оторвано полголовы. Я не знаю, как это работает. При возможности спрошу какого-нибудь Локса». У меня в голове возникла еще пара ложных историй, что даже могли показаться правдоподобными. Все же с развитым мышлением генерировать идеи куда проще, чем без него. «Ладно, черт с тобой». Айрекс развернулся и отошел на несколько шагов, потом остановился и прищуренно глянул на меня. «Тебе слишком часто везет. Когда-то это закончится». Он ушел, а я медленно побрел к своей ячейке. Может, стоило ему обо всем рассказать? Все равно бы не поверил. Лег в койку и сам не заметил, как провалился в сон. Пару раз мне все же привиделись обступившие со всех сторон песчаные скорпионы, которые тут же нападали и беспощадно хлестали ядовитыми хвостами. Потом перед глазами промелькнули заплаканные лица дочерей и жены. В остальном же я спал без сновидений. Платформа нас вывезла на новый уровень. Эта локация кардинально отличалась от всех, что мы видели ранее. Мы как будто находились в огромной цистерне с металлическими стенками. Платформа крепилась задней частью к подъемнику, а вокруг, спускаясь вниз, простиралась темная пустота. Сверху светили тусклые фонари, но их мощности не хватало, чтобы развеять кромешный мрак внизу. Я подошел к окончанию платформы и глянул за ее край. Тьма внизу казалась бесконечной. До округлой стены тоже было далеко, метра три. С какой стороны ни подойди. Выходит, если локация ограничена по длине, то значит должна быть вытянута в глубину. Непроглядная тьма внизу отчасти подтверждала эту догадку. Но какой в этом смысл? да такой же, как и во всем остальном. Появилось голографическое изображение Кроноса. Не в полный рост, а только по грудь. Выглядел он, надо признать, подавленным и постаревшим еще лет на 10. Голос, тем не менее, оставался по-прежнему бодрым. «Приветствую выживших. Прошлый раунд хоть и был непростым, однако всем вам удалось выжить». На этом моменте он сделал паузу, его брови неестественно нахмурились, собрав на лбу похожую на старую бумагу складку кожи, и он тут же продолжил. «Это говорит о том, что вы, наконец, начали учиться на своих и чужих ошибках. Но теперь перед вами новое испытание, и оно будет немного отличаться от всего того, что вам пришлось пережить прежде. Оглядевшись, вы поймете, что ваш путь может быть проложен только вниз. Но ни лестницы, ни подъемника здесь нет. Спускаться придется другим способом. А каким?» Распорядитель игр фальшиво улыбнулся. «Вы сейчас поймете. Надеюсь, все хорошо умеют плавать». «Да-да, вы все верно поняли. Эта локация — огромный резервуар, который вскоре начнет заполняться водой. А ваша задача — отыскать на просторах этого резервуара кристаллы Эффо. Каждый найденный такой камень будет стоить вам 1000 единиц энергоресурса. Поэтому в ваших интересах собрать их как можно больше. Но не забывайте, что вода заполняет резервуар, поэтому времени у вас не так-то и много. Кроме того, эти камни, Эфа, в общем, они особенные. Если они вам встречались в лабиринте или же где-нибудь еще, то вы поймете, о чем я говорю. Ну, а теперь посмотрите на таблицу рейтинга. Она отображает, кто вы есть на самом деле. Полупрозрачный силуэт Кроноса сменился знакомым списком. Я скатился уже на 4-ю строчку с общим показателем в 6819 пунктов. Не самый плохой результат, но ведь совсем недавно мой идентификатор возглавлял эту дурацкую таблицу. «Внимание! Сформирована новая цель!» Я открыл соответствующий раздел и вчитался в текст задания. «Кристаллы и бездна. Выполнение 0%. Награда 1000 единиц энергоресурса за каждый добытый кристалл Эфа. Описание. Главная задача – добыть как можно больше легендарных камней Эфо и положить их в специальный отсек на платформе. Необходимо действовать как можно быстрее, потому что вода прибывает, а значит и объекты поиска будут становиться все глубже». После прочтения описания во мне всколыхнулись два противоречивых чувства. Первое. Наконец-то мне по-настоящему повезло, ведь у меня уже есть осколок камня Эфа и взято два ранга повышенного пси-потенциала, что недвусмысленно намекало на то, что я в этом задании буду иметь колоссальное преимущество. Второе. Абсолютное непонимание, как и что конкретно делать. «Вот же сучьи выродки, совсем охренели!» — воскликнул Ролдон, озвучив всеобщее настроение. «Этот полутруп со стянутой мордой предлагает нырять в бездну? И как искать эти гребаные камни под водой? На ощупь!» «Они пси-активны», — сказал я. «Поэтому ты их точно почувствуешь. Вспомни лабиринт». Заключенные вокруг возмущенно загомонили. Никто, судя по всему, не имел даже малейшего понятия, с чего нужно начинать поиск. Я же сжал в ладони осколок кристалла Эфа и почти сразу же уловил множественное свечение других камней. Было в глубинах бездны и еще что-то, но пульсация кристаллов заполнила собой весь видимый обзор. Внизу камни располагались повсюду, на стенах цистерны и даже на самом дне. Правда, размером они были в разы меньше своих собратьев из лабиринта. «Внимание! Установлен устойчивый пси-контакт!» Одни точки горели ярко, другие едва заметно, но в целом создавалось впечатление, что под нами расстилалось мерцающее звездное небо. И тут же мне в голову стали ударяться образы, каждый из которых нес свое эмоциональное наполнение. Отображение было более четким и понятным, чем тогда при прошлом пси-контакте в лабиринте. Оно и понятно. Благодаря более развитому пси-потенциалу мой мозг реагировал на пси-контакт куда лучше. Первые образы были немного размытыми, но вполне понятными. Прибывающая и убывающая вода и копошащиеся в ней прошлые участники турнира. Потом я ясно уловил страх, усталость, нетерпение, апатию. Черт, неужели эти бездушные камни могли испытывать всю эту гамму чувств? Занятная форма жизни. Чуть позже я снова уловил просьбу. Как и тогда в лабиринте камни Эфо, или, если быть более точным, их коллективный псевдоразум, хотели, чтобы их забрали отсюда. В прошлый раз я им пообещал сделать это, но по понятным причинам просьбу не выполнил. Сейчас же с чистой совестью могу дать то же самое обещание, потому что поиск и сбор кристаллов – наша прямая цель. Я попытался отправить им мыслеобраз, в который вложил понятие того, что я и остальные участники собрались сделать, и почти сразу получил ответ. И состоял он из простого и понятного почти любому живому существу сигнала, резкое и категоричное отрицание. Сначала я опешил и даже растерялся, но потом быстро направил им второй мыслеобраз, в котором заключался простой вопрос. Почему? Мысль, звучащая как «Вы же сами хотите выбраться отсюда, так почему же возражаете, чтобы мы вас собрали и унесли?» была слишком сложна для их примитивного разума. Ответ не заставил себя долго ждать. Я получил ряд образов, из которых было ясно одно. После того, как участники предыдущих игр собирали и передавали кристаллы Локсам, последние их зачем-то перерабатывали в порошок, то есть убивали. А умирать камни Эфа не хотели. Тогда я послал третье пси-сообщение, в которое вложил недвусмысленную мысль, звучащую примерно так. Если мы все равно попытаемся вынести вас отсюда, то... Не знаю, поняли меня камни или нет, но ответом послужила новая партия пси-образов, на которых люди умирали в муках. «Они не хотят, чтобы мы их собирали», — передал я сообщение камней Ролдену и Нойсу, стоящих рядом. «Что? Не хотят? Камни?» — нахмурил брови Ролден. «Ты в своем уме, Шой?» «Вполне». «Тогда что за бред ты несешь?» Я вышел с ними на пси-связь. Они мне дали ясно понять, что не хотят быть собранными, потому что локсы их потом убивают. Я понимал, насколько безумно это звучит, но переводить напарникам на человеческий не хотелось. «По-моему, после чудесного воскрешения у тебя основательно так крыша поехала». — бросил напарник. — Более сумасшедшего бреда я в жизни не слышал. — Уймись, Ролдан! — осадил его Нойс. — Шой уже проворачивал подобное в лабиринте, забыл? — Не забыл. Но тогда я подумал, что он шутит, ну или приукрашивает. Я же не слушал перепалку спутников, а усиленно размышлял, что делать дальше. Сунься мы к этим камням, и они начнут крутить нам мозги. Не думаю, что нажим будет сильным. Все же благодаря пси-обзору я убедился, что местные кристаллы Эффа намного слабее тех, что были в лабиринте. Однако неприятности они все равно могут доставить немалые. Я-то, скорее всего, их пси-атаку отобью без особого труда. Но вот остальным вряд ли это удастся. С другой стороны, не наплевать ли мне на других? Главное, позаботиться о себе. Ввиду последних событий я не мог так поступить. Под пси-удар попадут все. И если на Айрекса и большую часть заключенных мне наплевать, то вот на Ролдена и Нойса нет, как и на Лайсона с Гигионом. Все четверо неоднократно помогали и спасали меня от смерти, хотя и не без корыстных умыслов. Поэтому я должен сделать все, что в моих силах. «Я вижу воду, и она прибывает», — сказал один из заключенных. Я поглядел вниз, но тьма оставалась непроглядной. Снял фонарь с ремня, на котором также разместил моток веревки, флягу, шумовую гранату, нож и меч в ножнах, а также пристегнул на карабин шлем и направил луч света в бездну. Я тоже увидел ровную гладь темной воды, уровень которой медленно поднимался. А еще, проводя лучом по стенам цистерны, заметил, как что-то блеснуло. Навел фонарь, прищурился и увидел маленькое углубление, из которого еле заметно торчал голубоватый кончик кристалла Эффа. И таких мелких ниш в стене были десятки. Но все они располагались далеко внизу. Чтобы добраться до них, нужно было пролететь по воздуху или нырнуть в воду. Первый вариант по понятным причинам исключался, оставался только второй. Получается, нужно было решить три задачи. Первая — усмирить кристаллы Эффа, вторая — нырнуть в воду и по ходу повышения ее уровня проплыть вдоль стен и собрать камни, третья — сложить их в какую-нибудь емкость. И если с первыми двумя задачами было все ясно, то вот с третьей возникали проблемы. Держать кристаллы в руках да так, чтобы при этом можно было спокойно загребать воду, можно было от силы штуки 4, по 2 на каждую ладонь. В карманы тоже много не засунешь, в комбинезонах они мелкие, а на других костюмах или элементах брони зачастую вообще отсутствуют. Складывать в рюкзак, при этом находясь в воде, крайне неудобно. А брать с собой какую-нибудь емкость для погрузки? Да нет ни у кого никакой емкости. Все небогатое имущество, которым мы разжились на уровнях, спокойно умещается на нас же самих или в рюкзаках. И тут я вспомнил о своем первом рюкзаке, на смену которому пришел более вместительный ранец, найденный на прошлой локации. Я быстро отстегнул лямки и скинул ношу с плеч. Достал свернутый в четверо рюкзак и развернул. То, что надо. Осталось разобраться с первой задачей, решение для которой мой усовершенствованный мозг уже сгенерировал. Один из заключенных что-то выкрикнул скороговоркой и бросился вниз солдатиком. Его примеру последовали Айрекс и еще двое. Остальные пока что только наблюдали и размышляли. «Вот же психи!» — покачал головой Ролдан. Я снова закинул ранец на спину и затянул все лямки, а маленький рюкзак прицепил к ремню. Сжал осколок камня Эффа и вышел на пси-контакт с кристаллами. Они снова послали мне ряд образов, формирующих ту же самую просьбу — вынести их за пределы нынешнего места обитания. Было в ней нечто нелогичное, если не парадоксальное. Камни хотели покинуть это место, но при этом не желали, чтобы мы их собирали. Куда-то их коллективный псевдоразум завернул не туда, в своих изысканиях. Я сосредоточил всю пси-энергию в единой точке и направил кристаллам мощный мыслеобраз, зарядив его идеей, что за пределами цистерны для камней Эффа нет среды обитания, и что те осколки, которые люди собирают, чтобы потом стереть в порошок, необходимая жертва, и нужна она лишь для того, чтобы те камни, которые останутся здесь, и дальше могли существовать. Вот такая незатейливая философия. Идея эта, конечно, была дырява, как шведский сыр, но я надеялся, что коллективный псевдоразум кристаллов не обратит на это внимания. И он не обратил. Камни послали мне ответные картинки, в которых намекали, что они согласны на необходимые жертвы. И опять от них повеяло тоской и унынием. Я подошел к краю платформы и глянул вниз. Вода прибывала, теперь и я видел это. Ждать больше нельзя. «Шой, ты прыгать собрался?» — поинтересовался Ролдон, глядя на меня с тревогой. Я кивнул и осмотрел себя. Одет я был, конечно, совсем не для плавания и ныряния. Ранец и прочие обмундирования будут мешать при передвижении в воде и тянуть ко дну. Но не оставлять же все на платформе без присмотра. Я глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Набрал как можно больше воздуха в легкие и просто шагнул в пропасть. 3 секунды свободного падения, и я плюхнулся в воду ногами вперед. Пошел ко дну, как безвольный камень. Вода заструилась по телу, с легкостью проникнув под нагрудник и изодранный комбинезон. Визор хорошо прилегал к наглазным костям, поэтому я мог с легкостью осматриваться вокруг, не боясь, что влага попадет в глаза. Впрочем, осматривать было нечего, вокруг царил мрак. Вода надавила на уши, звуки стали приглушенными и размытыми, а еще я ощутил множественное присутствие камней Эффа. Они посылали мне пси-сигналы, которые я расшифровывал, как призыв к тому, чтобы их собрать. Странные все же создания эти камни. Еще недавно они не хотели оказаться в руках людей, а теперь жаждали обратного. Легко же удалось их переубедить. Я подплыл к стене, нащупал маленькую нишу, с торчащей из нее вершиной камня Эфа. Коснулся его, с усилием надломил и вытащил. Кусок оказался не больше куриного яйца, только имел форму сосульки и переливался холодными цветами, хотя голубой все же превалировал. Характеристики у него были такие же, что и у тех кристаллов из лабиринта, разве что описание, благодаря развитому мышлению, стало более информативным. Оказалось, что камни Эффа могут хранить получаемые из окружающего пространства образы долгие годы, вплоть до самой смерти. Под смертью, конечно, подразумевалось нечто иное, отличное от того, что люди привыкли вкладывать в это слово. Сжав его в ладони, я попытался снова выйти на пси-контакт. Новые образы полились мне в голову. Картинки быстро сменяли одна другую, как кадры в древнем проекторе. Смазанные силуэты людей, помимо образа, были наделены еще и пси-отпечатком. Даже не отпечатком, а легким мазком. 1, 2, 3. И зачем кристаллы показывают мне это? Наверное, глобальной цели нет, просто они передают то, что когда-то видели. И тут, вдруг, один из промелькнувших силуэтов вызвал во мне противоречивое чувство дежавю. Я как будто знал его или слышал о нем. Его псимазок был знаком мне. Но как такое возможно? На арене я впервые, да и с предыдущими участниками никогда не виделся. Образы все менялись и сменялись, а потом вдруг скорость резко замедлилась. Я не был уверен на 100% в том, что увидел на этот раз, но создалось впечатление, что кристаллы показали мне свое зарождение, то есть первое появление в цистерне. Кадры хаотично сменялись, образуя замысловатый пазл, а мое мышление пыталось собрать его в единую картину. И это начало получаться. Вот некие люди принесли еще совсем крохотные кристаллы в какое-то темное помещение. Вот разложили их по разным углублениям. А потом начали подселять туда всяких существ, чтобы кристаллы могли питаться, высасывая жизненную энергию. Снова замелькали образы каких-то людей и существ. Камни стали подрастать, а потом начались страдания. Сюда прибывали новые люди, но они отличались от тех, кто принес и взрастил камни Эфа. В отличие от первых, эти были всего лишь пищей. А еще они пытались забрать кристаллы, унести куда-то, где их убивали. Поэтому камни часто сопротивлялись, совершая на новоприбывших людей пси-атаки. Но кристаллы были еще слишком слабы, чтобы полновесно противостоять новым людям. Лишь некоторые становились их пищей, остальные же приходили и уходили. Те первые люди не давали им как следует обрасти массой. Кристаллам Эфа никогда не хватало пищи. Однако, кроме силуэтов людей и существ, было в этих картинках и еще что-то. Непонятная крупная тень создания, которым камни не могли питаться, хотя чувствовали в нем живительную энергию и часто, но безрезультатно пытались к ней присосаться. Это существо как будто было невосприимчиво к пси-атакам. Образы стали повторяться, и я разорвал пси-контакт. Голова закружилась, и я на миг потерял ориентацию. Начал барахтаться в воде, словно впервые попал в нее. Но уже через 5 секунд пришел в себя. Кусок камня, к сожалению, выпал из ладони, пока я махал руками. В паре метров от меня кто-то упал в воду, обдав фонтаном брызг. Через несколько секунд еще 2 спрыгнули с платформы. Рядом вынырнул Ролдон, фыркая и сплевывая воду. «Сука! Неудачно нырнул!» — выругался он. — Задницу все отбил к чертям с собачьим, гребаные локсы. Но зачем нужно было все так усложнять? К чему эта вода? Почему нельзя было сделать, как в предыдущих локациях? — У тебя уже появились любимые и нелюбимые локации? — усмехнулся я. — Нет, но там мы хотя бы ходили по земле, а здесь же плаваем, как куски дерьма. Вода нужна для создания среды обитания. Среды обитания? Какой, мать ее, еще среды? Для кого? Для этих странных камней? Нет, покачал головой я. Для тех, кем они питаются. Кристаллы Эфа высасывают энергию из живых существ, забыл? Но водная среда нужна не только для них. Есть здесь и еще что-то такое, что не поддается псевоздействию. Думаю, нам лучше глубоко не нырять. Черт возьми, зачем все так усложнять? К нам подплыл Нойс и произнес. Ну что, отыскали что-нибудь? Я тут уже наковырял 2 штуки. Мы принялись за дело. Находили ниши в стенах цистерны и отколупывали торчащие в них камни Эфа. Одни поддавались сразу, с другими приходилось помучиться. Уровень воды быстро повышался, поэтому долго возиться с одним и тем же кристаллом не получалось. Если извлечение требовало слишком долгих усилий, то кристалл приходилось бросать и искать другой. Прошло 20 минут, прежде чем я почувствовал легкую усталость. Много плавать не приходилось, однако постоянно нужно было держаться за уступы и углубления в стенах, а груз за спиной становился все тяжелее и тянул вниз. За это время я собрал 8 кристаллов Эфа, что нашли свое место в рюкзаке, который я повесил на левую руку. Мимо меня снова проплыл Нойс и зацепился за уступ рядом. «У меня уже 11», — сказал он. Камни он складировал в тканевый мешок, который удивительным образом соорудил из своего старого комбинезона. Новый черный обтягивающий костюм с защитным нанопокрытием, который он нашел на прошлой локации, как нельзя лучше подходил для нынешней локации. К тому же из вещей у него не было ничего, кроме небольшого рюкзака и меча, подобранного еще на ледяных пустошах. Даже свой старый жилет он снял за ненадобностью. Стрелкового оружия, с которым он ни на миг не расставался с тех самых пор, как заполучил его, при нем не было. «А где твой арбалет?» — поинтересовался я. Взгляд Нойса сразу потух, и он отвернулся. Сунул руку в углубление и начал ковыряться в нем. Я уже решил, что он не ответит, но спутник неохотно произнес. «Обменял на антидот». «На тот, который потом вколол мне?» Нойс кивнул и вытащил кристалл Эфа, переливающийся фиолетовым и синими бликами. «Спасибо еще раз. Я бы мог сказать, что не стоило и все дела, но твоя жертва спасла мне жизнь, поэтому не буду нести этот бред». «Да брось ты!» — отмахнулся он, тщательно осматривая находку. «Как уже сказал вчера, я должен был отдать тебе долг, вот и отдал. А арбалет, честно скажу, надоел он мне. Снарядов для него не отыщешь, а те, что были, почти все использовал, да и с мечом в руке как-то надежнее». Я мысленно усмехнулся. «Славный парень все-таки, Нойс». «Поторапливайся!» — добавил он после короткой паузы и убрал кристалл в сумку. «У меня уже 12». И поплыл дальше. «Что-то скучно здесь», — донесся до меня низкий голос Гегиона. Здоровяк, медленно, как древний крейсер, на низких оборотах проплыл мимо меня. Похоже, экзонарукавники, которые, должно быть, тоже весили немало, совершенно не мешали ему держаться на воде. «Да, вообще, раунд легкий, хоть и по-идиотски организованный», — согласился с ним Ролден, вытаскивая из углубления некрупный кристалл. Прищуренно осмотрел его и сунул за пазуху, которая прилично так раздулась. «Знал бы, что так будет, ни оружия, ничего другого бы с собой не взял. Только намокнет все зазря». Я бы, конечно, поспорил с обоими, ведь создателями локации задумывалось, что главным нашим препятствием к достижению цели должны были стать камни Эфа, вернее, их пси-атаки. Кто знал, что их удастся усмирить? «А я не жалуюсь», — сказал Нойс, вынырнув метрах в 5 от меня и прильнув к очередному углублению. «Как по мне, так лучше камушки собирать, чем головы тварям отрубать, рискуя, между прочим, своей». Я закинул еще один кристалл в рюкзак и передвинулся к следующему углублению. Сунул руку в нишу, которая оказалась намного шире предыдущих, и наткнулся пальцами на что-то совсем не похожее на кристаллы Эфа. Что-то продолговатое и крупное, с замысловатыми изгибами. Провел по нему ладонью. Вода еще не добралась до этого места, поэтому предмет был сухим. Я схватил его покрепче и потянул на себя. «Двуствольный легкий гарпуномет. Модель подводный охотник. Тип оружие дальнего боя. Урон средний, физический. Количество выстрелов до перезарядки 2/2. Дальность прямой стрельбы 20-30 метров. Состояние отличное. Описание. Двухзарядный гарпуномет из легкого пластика с водонепроницаемым пневматическим механизмом и быстрой системой перезарядки. Есть функция удлинения ствола, что дает возможность увеличивать дальность стрельбы. Отлично подходит для подводной охоты на мелких и средних морских обитателей. В комплект входит 6 гарпунных дротиков из сложного сплава металлов, не поддающихся коррозии. При соприкосновении с плотью жертвы наконечники автоматически раскладываются, нанося еще больше повреждений и надежно укрепляясь в теле». Гарпуномет легко складывался и раскладывался. С полностью разложенным прикладом и вытянутым на всю длину стволом он становился чуть больше полуметра. Дротиков только маловато. Зато к каждому с задней части прикреплена сверхпрочная наноцепь, которую в случае необходимости можно отсоединить от корпуса. Такая функция, наверное, необходима, если ты во время охоты подстрелил слишком уж крупную животину, совладать с которой не в состоянии. Поэтому в комплект и входило 6 штук, 2 основных и 4 запасных. Еще на гарпунамете имелся ремень, который с легкостью можно было накинуть на плечо и укрепляющая лямка на рукояти. Находка намекала нам, что придется столкнуться с какими-то мелкими и средними морскими обитателями, Или же это просто совпадение? Закинул ремень с новым оружием на правое плечо и поплыл к следующему углублению в стене. Попутно в голову пришла мысль, что ниши могут вполне послужить уступами для ног, благодаря чему по стенам можно легко вскарабкаться наверх. Не все углубления находились рядом друг с другом, и далеко не каждое было настолько широким, чтобы в него можно было просунуть ногу, но при большом желании можно рассчитать подходящий маршрут. Сунул руку в очередную нишу и вытащил кристалл, что размером превосходил попадавшиеся ранее камни раза в полтора. Да и веса в нем было куда больше. Приоткрыл рюкзак, который, как я ни старался, все равно на треть заполнился водой и потяжелел, закинул в него камень. Мышцы рук и спины начали неметь. Плавание с грузом — дело не самое легкое. В очередной раз, подумав о том, что не помешало хотя бы одну энергосферу вложить в укрепление мускулов, подплыл к следующему углублению, после чего решил хоть немного передохнуть. И тут я ощутил легкую вибрацию, волной прокатившуюся по всему телу. А потом откуда-то послышался приглушенный низкий гул, быстро растекаясь эхом по всей локации. Сначала я подумал, что он исходит из углублений в стенах, но потом понял, что ошибся. Звук шел из водных глубин. Во всяком случае, мне так казалось. Поверхность покрылась легкой рябью, а в некоторых местах из-под воды выплыло несколько крупных пузырей. — Что это? — спросил один из заключенных. И тут я ощутил, будто внутри меня что-то сжалось. Чувство было не сильным, однако вполне очевидным. Страх перед неизвестностью, который рисовал в воображении жуткие картины. «Внимание! Зафиксирована умеренная пси-атака!» «Что? Опять камни? Но я же...» И тут я все понял. Происходящее встало перед глазами единой картиной. Это не кристаллы испускали пси-сигнал, а то непостижимое, что обитало в воде на непроглядной глубине. Гул повторился, и поверхность воды вновь покрылась рябью, уже более заметной. Я отчетливо ощутил, как мне в голову попыталось проникнуть чье-то скользкое ментальное щупальце. Пара инстинктивных усилий, и оно с легкостью было отброшено. Зря я, что ли, две энергосферы в улучшение пси-потенциала вложил. Но не все оказались столь предусмотрительными, как я. Двое заключенных завыли, как дикие звери, еще один закричал, а Ролдон так вообще выкрикнул грязное ругательство, звучно плюхнулся в воду и начал беспомощно барахтаться в ней, словно внезапно разучился плавать. Хорошо, что Лайсон оказался рядом. Сильная рука вытащила напарника за шиворот и прислонила к стенке. Тот кое-как ухватился за впадину и только после этого успокоился. Нойс тоже выдал пару несуразных реплик и стал бить кулаком по воде. «Ты что творишь, придурок? Зачем воду бьешь?» — гаркнул на него один из заключенных. «Это все она виновата! Ее нужно убить!» — выкрикнул Нойс, попытался даже вытащить меч, но начал тонуть, с головой ушел под воду, потом вынырнул и стал жадно хватать ртом воздух. Гигион утробно заржал, показывая на Лайсона пальцем и прося снять с головы эту дурацкую шляпу, потому что она портит ему всю шевелюру. С учетом того, что капрал был коротко острижен, нелепая шутка здоровяка даже нашла отклик у пленных, поддержавших ее скупыми смешками. Еще один заключенный зарыдал и начал заунывно причитать. «Сохраняйте хладнокровие, солдаты!» — командным голосом потребовал Лайсон. «Это все пси-воздействие. Сопротивляйтесь ему, держите себя в руках!» Я снова ощутил, как ментальное щупальце ткнулось в мой разум, притом натиск был уже сильнее, но опять было отброшено пси-барьером. Похоже, существо псионик прощупывало мою пси-оболочку в надежде отыскать уязвимые места. Что ж, пора и мне приниматься за дело. Для максимального увеличения пси-воздействия я сжал только что найденный кристалл Эффа и попытался осмотреться с помощью пси-взора. Черное, как сама безысходность, пятно с разрастающимися во все стороны щупальцами смотрело на меня снизу из дальних глубин. Его пси-мощь была велика, но оно почему-то не использовало и половины своего потенциала. Чего-то ждало? Но чего? И тут я все понял. Ответ пришел сам, как и в первый раз. Оно ждало, пока камни Эфа насытятся. Да, здесь, в этой огромной цистерне, сложилась целая экосистема. Поступающую пищу сначала перерабатывают кристаллы Эфа, высасывая из нее жизненные соки, а все, что останется, поступает на трапезу глубинному чудовищу-псионику. Но если учесть, что эту локацию проходили до нас и выживали, значит и псевоздействие этого монстра не столь губительно, как могло показаться на первый взгляд. Снова кто-то закричал. Прозвучал голос Лайсона, Гигион заржал еще громче. Я же сжал камень Эффа еще крепче и попытался сосредоточиться как можно сильнее. Нужно все же понять, с чем мы имеем дело. Существо внизу было огромным. Оно медленно поднималось, шевеля десятками своих щупалец. Я опять уловил пси-атаку на свой разум. И теперь отбить ее мне стало чуть сложнее, чем в первые два раза. Чудовище постепенно усиливало ментальный нажим, видимо, разминаясь таким образом. А еще я задумался над одной простой вещью. Что будет, когда создание поймет, что камни Эфа не собираются питаться новыми жертвами? Скорее всего, совершит внезапную усиленную пси-атаку. Допускать этого нельзя. Я собрал в себе все ментальные силы и попытался проникнуть в разум монстра-псионика. Первое, на что я наткнулся, это полное отсутствие этого самого разума. Даже его зачатков. В этом плане камни Эф оказались куда более умными и развитыми. Чудовище было обычным животным, но при этом, что парадоксально, обладало неслабым пси-потенциалом, которое использовало в своих целях, как любой другой орган. Еще я понял, что оно было смиренным. Камни Эфа для него были чем-то вроде хозяев. Отсюда и пошло то понятие, что сначала поесть должны они, а потом уже и оно. Но сейчас существо нервничало, потому что испытывало колоссальный голод, ведь то, чем оно здесь питалось, было недостаточно для его утоления. Тех крох в виде мелких неразумных существ хватало лишь для поддержания существования, но не более. К тому же последние несколько дней пища вообще не поступала. Похоже, чертовы локсы специально не кормили эту тварь, чтобы она стала злее. Я решил проникнуть глубже в сознание существа, а для этого нужно было переходить к более агрессивным действиям. Но как только я сунулся дальше допустимого порога, на меня словно упала бетонная плита. Сначала перед глазами всплыло сообщение о сильной пси-атаке, а потом ментальный удар вдребезги разнес мою пси-защиту и сразу же после этого контратаковал. Мое сознание как будто попало под ментальный пресс. Сжало, скрутило и почти расплющило. Из последних сил мне все же удалось вырваться из ментальных щупалец. И в следующий миг я осознал себя уже под водой. Начал захлебываться, закричал, но от этого только быстрее пошел ко дну. Попытался ухватиться хоть за что-нибудь, но вокруг была только вода, проскальзывающая сквозь пальцы. Стена по какой-то причине оказалась в нескольких метрах от меня. Я не понимал, что вокруг происходит, но знал, что нужно действовать четко и слаженно. начал быстро загребать руками и, наконец, вынырнул. Кое-как преодолел небольшое расстояние до стены и схватился за углубление. Мозг сжимали невидимые тиски. Перед глазами все расплывалось. То ли сказывались повреждения мозга, полученные вчера при реанимации, то ли пси-удар твари оказался слишком сильным для моей психики. Похоже, на какое-то время я даже выпал из реальности. Поверхность воды снова пошла рябью. Глухой гул из недр стал намного ближе. Неведомое создание было уже рядом. Вокруг меня же творилось настоящее безумие. Заключенные кричали, выли и смеялись. Цистерна теперь походила на сумасшедший дом, который по неведомым причинам затопили, оставив пациентов барахтаться в воде. Только Лайсон и еще один пленный, имени которого я не помню, сохраняли рассудок, помогая всем попеременно. Сбором кристаллов Эффа уже никто не занимался. Уровень воды, тем не менее, поднимался, и до краев платформы оставалось не меньше 5 метров. Теперь наша задача изменилась. Из простого собирательства она превратилась в выживание. При этом враг на этот раз оказался совсем нетипичным. Я снова ощутил давление на мозг. Едва моя псизащита успела восстановиться, как опять затрещала по швам. Сжав камень Эффа, который я все еще стискивал в ладони и лишь чудом не выронил, попытался просканировать подводное пространство. Чудовище-псионик было близко, метрах в 5 под нами, но дальше подниматься не торопилось. Чего-то ждало? Через секунду я понял, чего. Оно просто не могло существовать в среде с низким давлением. На воздухе оно сразу же умрет. Не знаю, насколько верна моя догадка, но я решил это выяснить. Убрал кристалл Эфа в рюкзак, снял гарпуномет с плеча и зарядил оба ствола гарпунами. Набрал в легкие как можно больше воздуха и нырнул под воду. Раньше я мог задерживать дыхание на 2,5 минуты. Осталось испытать это умение на практике. Тьма под водой была почти непроглядная. Включил было на визоре режим инфракрасного зрения, но тварь оказалась не теплокровной, поэтому пришлось снова вернуться в обычный режим. Как бы там ни было, мне все же удалось разглядеть существо. Темная бесформенная масса с расползающимися во все стороны черными щупальцами колыхалась и медленно покачивалась. Создание чем-то отдаленно напоминало осьминога, но только по общим очертаниям. Пока что я не разглядел ни пасти, ни глаз или еще каких-нибудь органов, присущих земным созданиям. Возможно, существо их и не имело, а питалось исключительно при помощи щупалец или еще как-то. Глядя на него, я невольно содрогнулся. Разум вновь сдавило в пси-тисках. Я отчетливо ощутил, что, попав в плен к этому созданию, я лишусь не только жизни, но и души. Это было не просто жуткое чудовище из неизвестного мира, это был сам демон. Я погрузился в воду уже 2 метра, на уши надавило. Легкие уже начало сдавливать от нехватки воздуха. Похоже, мои 2,5 минуты превратились в 1. Не особо целясь, я направил гарпун в сторону бесформенного монстра, взвел спусковой механизм и нажал на крючок. Гарпун быстро устремился к цели, пронзая толщу воды, как сам воздух, и оставляя за собой шлейф из мелких пузырей. Наноцепь быстро разматывалась, превращаясь в тонкую серую линию. По несильно задрожавшему гарпунамету я понял, что снаряд вонзился во что-то мягкое. Раздался приглушенный рев. Значит, гарпун достиг цели, поранив тело твари и причинив ей боль. Да и наноцепь перестала разматываться. Некоторые щупальца пришли в движение. Гарпуномет запрыгал в руках, а наноцепь приглушенно зажужжала, снова начав разматываться. Бесформенная масса подо мной пришла в движение. Сначала мне показалось, что существо начало подниматься, но быстро понял, что ошибся, Просто некоторые щупальца устремились ко мне, но дотянуться не могли. А еще монстр-псионик испустил в меня порцию ненависти, притом настолько сильную, что моя пси-защита задрожала, едва не рухнув окончательно. Голова вновь закружилась, и прямо перед собой я увидел красное облако. У меня что, началось кровотечение? Стиснув зубы, я начал загребать руками. Нужно было выбираться на воздух. Наноцепь на гарпуне перестала разматываться. Вынырнув на поверхность, я стал жадно и с хрипом хватать ртом воздух. С гарпунометом в руке и тяжестью за спиной держаться на воде было непросто. Да и мышцы во всем теле уже горели от напряжения. «Лайсан!» — крикнул я. «Сюда! Скорее! Мы должны остановить эту тварь!» Капрал быстро подплыл, глянул на меня. В его глазах проскользнул испуг. «У тебя кровь из носа хлещет!» Я понял это и без его замечания. В голове словно раздувался стальной шар, мысли путались. Похоже, моя пси-защита крошилась, как камень под ударами молота. «Плевать! Ты должен помочь мне!» «Что нужно делать?» — спросил он без колебаний. Мысленно я возблагодарил его за четкость действий. Отвечать на вопросы из разряда «как ты собираешься это сделать» и «ты уверен, что это получится» не было времени. Я отсоединил наноцепь от гарпуномета и передал ему. «Держи, и ни в коем случае не отпускай! Ты должен каким-то образом забраться по углублениям в стенах повыше и перекинуть ее через платформу. Или как-то там закрепить. Длины должно хватить. По моим прикидкам, здесь метров 15 или 20. Можешь подключить еще кого-нибудь, чья крыша осталась на месте». «Ты хочешь вытащить монстра на поверхность?» Я кивнул, вдохнул как можно больше воздуха и нырнул. Погрузившись в воду где-то на метр, активировал временное расширение. Щупальца снова потянулись ко мне, но под воздействием способности двигались медленно. Я прицелился и выпустил гарпун на этот раз в совершенно противоположное место от первой цели. Снаряд медленно полетел в нужном направлении, рассекая массу воды. Следующий выстрел я сделал, направив дуло гарпуномета подальше от первой и второй целей. Оба снаряда вонзились в мягкую плоть твари, и гарпуномет задрожал. Я обмотал лямку вокруг ладони, чтобы в случае сильного рывка не потерять оружие, и поплыл вверх. В замедленном режиме на это ушла чертова уйма времени. Снова раздался приглушенный жуткий рев, и я внезапно осознал, что звук этот не может исходить из пасти монстра, потому что ее попросту нет. Как, видимо, не существует и органа, отвечающего за воспроизведение звуков. А значит, природа этого леденящего кровь шума может быть только одна – пси-воздействие. Мой разум вновь принял очередной пси-удар, и мир перед глазами затрясся, то отдаляясь, то приближаясь. В какой-то миг я даже подумал, что по каким-то причинам застыл на месте, или же в моем мозгу от чрезмерного псевоздействия что-то переклинило, и он стал работать настолько быстро, что окружающее пространство замерло в стагнации. Но потом действие временного расширения закончилось, и я вынырнул. Голова продолжала кружиться, став тяжелее раза в два. Зрение расфокусировалось, но я успел схватиться за углубление в стене и только поэтому не потерял ориентацию в пространстве. Хорошо, что конечности слушались как надо. Не зря все же вложил энергосферу в улучшение нервной системы. Хотя, возможно, здесь повлияли прокачанные рефлексы. Или же вообще все вместе. Я проморгался и огляделся. Вокруг царила все та же вакханалия. «Лайсан!» — выкрикнул я как можно громче. Приглушенное эхо запрыгло, отражаясь от стен. «Я здесь, рядовой!» — отозвался капрал, глядя на меня с высоты платформы, которая теперь стала ближе на метр. Рядом с ним стоял еще один заключенный. Похоже, из всех 19 человек только мы втроем могли сопротивляться псевоздействию чудовища. Надеюсь, ты закрепил цепь, потому что у меня для тебя есть еще. Закрепил, но только... Он пропал из поля зрения, что-то сказал второму заключенному, а потом вновь появился. Здесь не все так надежно. Если ты хочешь вытащить этого монстра из воды, нужно будет поднапрячься. Гарпуномет задрожал. Похоже, тварь решила уйти на глубину или же сменила положение. Я отсоединил основание обеих наноцепей и плотно намотал на запястье. Оружие закинул на плечо. Снова поглядел на Лайсона. Закидывать наноцепи ему слишком рискованно. Если они упадут в воду, то их уже будет не отыскать. Значит, остается только одно — подниматься на платформу самому. Но даже если удастся забраться по нишам на необходимую высоту, то вот допрыгнуть до самой платформы вряд ли получится. Диаметр платформы метра 3, но и расстояние от ее края и до стены примерно такое же. Преодолеть такой путь без разбега и нормального толчка – пустая затея. Как это сделал Лайсон и второй заключенный, я не знал, но догадывался, что не обошлось тут без улучшений. Укрепление мышечной ткани, к примеру, вполне могло дать хорошую прибавку к длине прыжка. А тут ее, похоже, изучили все, кроме меня. Я оглядел стены и быстро обнаружил одну особенность. Платформу удерживало массивное основание, которое и примыкало к стене. Вот если добраться до него, то потом переместиться на платформу будет куда проще. Времени на рассмотрение других вариантов не было, поэтому я начал быстро взбираться по нишам наверх. Мышцы рук и спины едва держались, но я старался не обращать внимания на усталость и боль. И тут меня накрыла новая волна пси-атаки. Заключенные внизу закричали и завыли, а я же ощутил, что мир внезапно перевернулся. Не знаю, как такое возможно, но я буквально почувствовал себя подвешенным вверх ногами. По губам и подбородку потекла кровь, а мозг как будто раскалился до бела и готов был взорваться. В нейроинтерфейсе всплыло сообщение о сильном пси-воздействии. Потом мне показалось, что я не вишу на стене, а лежу. Даже почувствовал силу притяжения. Казалось, опусти я руки, и ничего не произойдет, буду также лежать на животе. Но отдаленные участки разума понимали, что это обман. Поэтому я прижался к стене плотнее, просунув руки как можно глубже в ниши, и постарался ухватиться за какой-нибудь мелкий выступ. Волна отступила, и мир вновь обрел прежний облик. Но теперь я понял, что в следующий раз моя пси-защита не выдержит. Похоже, тварь целенаправленно била точно по мне. Чувствовала, что я хочу с ней сделать. Борясь с головокружением и тошнотой, я двинулся дальше. Наконец добрался до основания, поддерживающего платформу, спрыгнул на него, но тут же поскользнулся и полетел вниз. Но улучшенные рефлексы спасли положение. Левая рука инстинктивно рванула в сторону и ухватилась за изгиб у подножия платформы. Я опять вцепился в тонкую кривую балку и медленно, но уверенно пошел по ней. Через 5 секунд ухватился за края платформы, где меня за руки подцепил Лайсон со вторым заключенным и потянул наверх. Гарпунные наноцепи размотались уже прилично. Их длины едва хватало, чтобы укрепить их где-нибудь на платформе. Но чтобы осуществить мой план полностью, вряд ли. Наноцепи необходимо как-то нарастить. «Что ты собираешься делать дальше?» — спросил Лайсон. Его красные от перенапряжения глаза смотрели на меня с надеждой и непониманием. Я думал быстро, и решение пришло почти сразу же. Я сорвал с ремня веревку, снял с запястья одну наноцепь и принялся связывать их между собой. «По-моему, я понимаю, что ты хочешь сделать», — кивнул капрал. Может сработать, если у монстра вес окажется не очень большой. Придется опустить эту малую погрешность, сказал я, окончательно затянув узел. Теперь я делал петлю, за которую буду держаться. Если вы решили вытащить это нечто из глубин на поверхность, то вы полные психи, прокомментировал второй заключенный, глядя на мои манипуляции с веревкой и на нацепью ошалевшими глазами. Я поднял на него взгляд и только сейчас увидел тонкий обруч, опоясывающий его голову. Вот почему он мог противостоять псивоздействию. У него было расширяющее псивозможности устройство, которое он, должно быть, отыскал в каком-нибудь тайнике. Закончив с петлей, я обмотал ее вокруг правой руки, отсоединил вторую наноцепь и передал Лайсону. Как только я спрыгну вниз, и туша этой твари чуть приподнимется, у наноцепи появится небольшой запас. Схватись за нее покрепче и тоже прыгай с платформы, но только в противоположную от меня сторону, — сказал я капралу, а потом обратился ко второму пленному. А потом и твой выход. — Я все понял, рядовой. Еще до того, как ты мне сказал. Действуй. Негр тяжело хлопнул своей искусственной рукой меня по плечу. Второй заключенный выругался в стиле Ролдена, но я уже бежал к краю платформы. Прыжок, 1,5 секунды свободного падения, и я повис на краю платформы, раскачиваясь из стороны в сторону, как грузило на удочке. Рукой ощутил, что чудовище чуть подтянулось к поверхности воды, но Лайсон оказался прав. Масса твари была слишком большой. Противовеса в виде моего тела было явно недостаточно, чтобы вытащить ее наружу. Тем не менее, создание напугалось. По ушам ударил жуткий рев, в котором теперь прослеживались нотки страха. Я глянул вниз и увидел Гигиона. Здоровяк прижимался к стене и созерцал воду. «Гигион! Гигион, мать твою! Мне нужна помощь!» Он поднял на меня взгляд. Пустой, отрешенный. Черт. Похоже, тварь вывернула ему мозги наизнанку. Я сосредоточился на своем пси-потенциале и направил в Гигиона сконцентрированный пси-призыв о помощи. В голове кольнуло, на виски, изнутри словно что-то надавило. Здоровяк встрепенулся, в глазах заблестела энергия жизни, как и прежде. «Схвати меня за ноги!» — приказал я ему. Он отпрыгнул от стены, схватился за икры, обнял и... Мы резко пошли ко дну. Со звонким плеском, погружаясь в воду, я увидел, что и Лайсон спрыгнул с другого края платформы, а потом его примеру последовал и второй заключенный. Темная масса из глубин устремилась к поверхности воды. В уши ударил громкогласный рев, который почти полностью состоял из страха. А потом последовала пси-атака. Но я был готов к этому, поэтому за секунду до удара активировал временное расширение и, уже находясь в замедленном режиме, сжал до боли осколок кристалла Эффа, собрал остатки своего пси-потенциала и направил пси-заряд камням, в котором содержалась мольба о защите от неведомой твари. Если они услышат ее, все закончится успешно. Если же нет, то чудовище, прежде чем сдохнуть, изжарит мозги доброй половине участников. Кристаллы Эффа услышали меня и откликнулись на просьбу. В следующие несколько секунд все произошло настолько быстро, что мой истощенный мозг просто не смог зафиксировать. Как только действие способности закончилось, и я окончательно ушел под воду, перед глазами все замельтешило и заискрило. Нейроинтерфейс выдавал сообщение за сообщением, но я уже не успевал их воспринимать. Потом я вынырнул и узрел этого глубинного демона, который своей бесформенной тушей покрыл почти треть поверхности воды. Его черное тело подергивалось, пульсировало, Щупальца извивались и бились о стены. Ментальный рев же быстро утихал, превратившись сначала в простой вой, а потом и исчезнув полностью. Через миг все было кончено. Энергоресурс плюс 11250, 25%. Приближаться к нему я не рискнул, но расстояния хватило, чтобы изучить его характеристики хотя бы поверхностно. Глубинный падальщик, пожилой, тип, неидентифицируемое существо Г-класса, планета-прародитель, неизвестно, состояние здоровья, мертв, описание, недоступно, необходим физический контакт, необходимо пополнение базы знаний. Потом все было как в тумане. Уровень воды поднялся достаточно высоко, чтобы можно было взобраться на платформу. Мы сдали собранные кристаллы, за которые я получил еще 10 тысяч единиц энергоресурса и приятное сообщение о заполнении энергоемкости. Но сил радоваться не было, и мы понуро побрели в жилой блок. Вымотанные и опустошенные.